11-я передвижная. Снова Петербург. Снова маленький номер в гостинице близ вокзала с потускневшим пятнистым зеркалом, затхлой водой в умывальнике и вытертой плюшевой скатертью на овальном столике. Мартовский ветер гонит низкие тяжелые тучи, они задевают за шпиль Петропавловской крепости. На этом резком ветру даже дышать трудно. В доме Юсупова на Невском передвижная выставка, 11-я по счету. Все было как всегда. Накануне ужин у Данона. Ели, пили, спорили, поздравляли друг друга. А утром состоялось открытие. Петербург особенно торжественно встречал передвижников в этом году. Подробные отчеты о выставке заполнили страницы газет и журналов. Стасов превознес художника Максимова, утверждая, что со времени «Колдуна на свадьбе», выставленного на 4-й передвижной выставке, не было у Максимова такой замечательной живописи, как последняя картина «Заем хлеба у соседки». Богатая, сытая крестьянка дает бедной хлеба взаймы, беря у нее под залог последний чайник. В восторге был Стасов от свидания Владимира Маковского, по достоинству оценив его жанровую сценку, в которой крестьянка-мать пришла проведать сына, отданного в учение в слесарную мастерскую, и принесла ему калач. С большим энтузиазмом описал Стасов крестный ход в Курской губернии, последнюю картину Репина, восхищаясь каждой деталью этого великолепного произведения, разбирая каждый характер, сравнивая эту работу с бурлаками и утверждая ее как одно из лучших торжеств современного искусства. И ни одного слова, ни одного упоминания о Меньшикове в «Березове». Стасов обошел Сурикова обидным молчанием, словно тот ничего вовсе не выставлял. Зато другие критики обрушились на Сурикова со всей резкостью. Плохо нарисовано. Семья моржей. Грязные цвета. Краска наляпана комьями. Плохо соблюдены условия освещения. Если бы Суриков поработал над картиной, то могла бы получиться хорошая вещь. Все это и многое другое читал Василий Иванович в петербургских газетах по утрам и приходил в гнетущее настроение. «Провалился я нынче», — мрачно думал Суриков, шагая по обледеневшему тротуару Невского проспекта от вокзала к выставке. «Как же теперь быть? Что делать? А я еще за границу собирался, в Италию, Тициана и Веронезе посмотреть». На лестнице он столкнулся с Крамским, спускавшимся в вестибюль. Смущенный, словно застигнутый врасплох, Крамской, любивший, понимавший Сурикова, сказал: «Видел вашу картину. И прямо скажу вам, или она гениальна, или я в ней еще не разобрался. Она, с одной стороны, меня восхищает, а с другой оскорбляет своей безграмотностью. Ведь если Меньшиков встанет, то он проломит головой потолок». Василий Иванович вдруг рассмеялся. «Верно, Иван Николаевич, действительно проломит. Я этого и добивался. Ведь это же гигант был», — пошутил Суриков. И они расстались, так и не поняв друг друга. Но понял Сурикова Репин, который писал Третьякову, что картину Сурикова все больше и больше одобряют. Понял Нестеров, оставивший в своих воспоминаниях такие строки: «Нам, тогдашней молодежи, картина нравилась. Мы с великим увлечением говорили о ней, восхищались ее дивным тоном, самоцветными, звучными, как драгоценный металл, красками. Меньшиков из всех суриковских драм наиболее шекспировское по вечным неизъяснимым судьбам человеческим. Типы, характеры их, трагические переживания, сжатость, простота концепции картины, ее ужас, безнадежность и глубокая волнующая трогательность — все нас восхищало тогда, а меня уже, старика, волнует и сейчас. Понял Василий Иванович и любимый профессор Чистяков. Он писал ему из Петербурга. «Я давно собирался писать к вам, и все почему-то откладывал, а хотелось. Искренне любя и уважая вас, и талант ваш достойно почитая, я хотя несколько слов осмелюсь высказать вам относительно картины вашей. Не пренебрегайте перспективой комнаты. Выправьте, насколько это для вас возможно. В нашем искусстве две части. Одна мужественная, твердая, устойчивая — это рисунок. Другая тонкая, едва уловимая, чувственная, нежная — это живопись, колорит, светотень, тушевка. Еще скажу вам, что у больных или у начинающих хворать во время лихорадочного жара блестят глаза и появляются красные пятна, большей частью под глазами, и очень небольшие пятна, но зато ясно очерченные. И вообще, при всей странности, неестественности, лица у таких женщин бывают красивы и для неопытного кажутся как будто здоровыми. А. Румянец у здоровых. Б. Румянец у начинающих болеть. Так внимательно и душевно разговаривал учитель со своим любимым учеником в письме. Понял произведение Сурикова и Третьяков. Он почувствовал, что отсюда открываются новые пути для всей русской живописи. Он видел, что Суриков отверг гладкую, зализанную манеру писать маслом, и что вечно ищущий он нашел новые средства для выражения своих мыслей и чувств и новые формы для композиционных и цветовых решений в живописи. Третьяков оценил колористическую сторону картины. Она была темной по тонам, но отнюдь не черной, а напротив, звучной и глубокой по цветам. Он понял и психологическую глубину картины, приближающуюся к творениям Рембрандта, и видел, что со своим Меншиковым этот русский до мозга костей человек, никогда не бывавший в Европе, еще полностью не познавший гениальных мастеров эпохи Возрождения, сделал огромный шаг вперед. И Третьяков купил Меншикова. Это дало возможность Сурикову уехать на целый год за границу в путешествие, о котором Василий Иванович давно мечтал.